184. Друг мой, учитель хочет, чтобы равновесие состоялось. Учитель поток знаний хочет усилить. Знание может восприниматься лишь при определенных условиях. Эти условия надо создать. Часто говорят, что учитель далек и не приближается явно. Но даже подвижники годами ждут явления высшего. Но руководством не оставлены, и заботу каждодневную имеете. Лицезрение же учителя сопряжено со многими сложностями. Также учтем и требования момента. В случае острой нужды близость усиливается. Полагают, что личная близость и соприкосновением в физическом объединении усиливается. Это правда, но при условии осознания. Для развитого же сознания расстояние значения не имеют. Можно быть близко, далеким, ближе, чем те, кто около, но более низшего развития. Жизнь в духе приближает к учителю, ибо дух живет вне мира трех измерений, которые являются для него лишь небольшой частью сферы его проявления. Дух над всем. Утверждаю царство духа. В царстве духа царит мысль, и дух живет мыслью. Мысль и построения тонкие заменяют грубость плотных условий. И кто на земле уже приучил себя жить в них, с ними же и остается. Поэтому направляю мысли на красоту и над землею. Лучше унести с собою с земли образы красоты хотя бы цветов полевых, или рек, или гор. Образы красоты земли, унесенные, обогащают мир надземный. Что унесет с собой человек, жизнь свою проводящий в притонах? С их образом уйдет и туда. Лучше быть на лоне природы и любить ее. Легче воздержаться от безобразия. Даже суровая природа красива. Хорошо окружить себя красотою. Красота не роскошь.